Два еврея сидят и выпивают. Один другому говорит: «Лично я презервативами не пользуюсь. У меня клаустрофобия». Второй говорит: «Ха, это у него клаустрофобия, а? Вот у нашего Мони клаустрофобия, так это клаустрофобия. Его охранили, так он три раза из гроба выпрыгивал. Вот это клаустрофобия». «Здравствуйте, доктор. Как мои анализы?» «Дорогой мой, к сожалению, не могу вас порадовать, голубчик. Помрете скоро». «А сколько мне осталось?» 10. «Чего 10? Месяцев, недель?» 9, 8, 7, 6.